Глава 16. «Ты готова?» — спросил я, когда вынырнул из портала обратно в нашу реальность. Пафи стояла напротив в обличии той самой сексуальной секретарши и с ехицей смотрела на меня. «Да, мой дорогой», — улыбнулась Цукуба. «Только есть небольшой нюанс». «И какой же?» — уточнил я. «Когда ты попросил меня использовать весь запас магии, что я копила на черный день», — кавычки она показала пальчиками, — «то мне пришлось выполнить твою просьбу». «Ага». До меня сразу же дошло, отчего я усмехнулся и тяжело вздохнул, потерев затылок. «Получается, что запасов больше нет, и их надо стремительно восполнять, так как твоя злобная сестрица уже примерно знает, где мы находимся, верно?» «Все так, мой мальчик», — оскалилась Пафи, показав свои острые зубки. «И ты знаешь, каким именно образом?» «Знаю». Я развел руками. «Значит, будем восполнять энергию». «С удвоенной скоростью», — хищно перещурилась моя собеседница. «Да ты с ума сошла», — возмутился я. «Не подумала, что я так сотрусь к чертовой матери». «Если речь обо мне, то я буду рад и с тобой встретиться», — хохотнула Цукуба. «Но нет, по этому поводу я не беспокоюсь. Да и ты сам прекрасно знаешь, что благодаря демонической крови ты можешь переплюнуть в этом плане любого из земных мужчин. Так что перестань плакаться и просто займись делом», — сказала та, кто за это дело даже не взялся. В тон ей отозвался я. «Ладно», — Пафи вскинула руки, и в ту же секунду по ее телу прошла рябь, перевоплощая демонессу в Бурина. «Доволен!» Теперь ее голос стал мужским и не совсем приятным. «Вполне», — хмыкнул я. «План ты помнишь. Просто прощаешься с парой копов, чтобы видели, как Бурин уходит. А потом уезжаешь на их машине за город. Все, дальше пускай сами ищут пропавшего коллегу. Мы к тому времени будем уже дома». «Но я напоминаю, что у меня осталось мало сил». Он вскинула указательный палец. «Так что...» «Обязательно», — кивнул я. «Все будет, как только ты вернешься». «Ох, Максимка, какой же ты лапочка!» Цукуба шагнула ко мне, протянув руки. Не знаю, обнять хотела или поцеловать, но в нынешнем ее виде я не собирался делать ни того, ни другого. «Ты чего?» «Забыла», — я обвел взглядом с головы до ног. «Ты же знаешь, что я нормальный парень. Конечно, люблю ролевые игры и тому подобное, но это даже для меня слишком». «Ой, да ладно тебе!» — хихикнула Пафи, но от этого стало только хуже. «Можно подумать, мужики в этом мире так не развлекаются. Ну, хотя бы один поцелуйчик». И пошла на меня, чмокая губами. Я же вновь попятился, замахав на нее него руками. «Боги, прекрати этот балаган!» — взмолился я. «Да, как вы понимаете, это был просто стёб. Любит она, видите ли, вот так вот пошутить. Не могу сказать, что мне от этого приятно, но да, порой смех заставляет отогнать неприятные мысли и взглянуть на ситуацию трезво. И она была у меня, скажем так, не самая прекрасная. Все, собирайся». «Ладно, ладно». Пафи сделала вид, что обиделась, и вышла в коридор, при этом стараясь игриво покачивать бедрами. «Я все равно не смотрю на мужиков», — произнес ей вслед, прочитав мысли Цукубы, где она желала, чтобы я все-таки посмотрел, но нет, обойдется. Сам же я закрыл за ней входную дверь и прошел к широкому креслу, в которое тут же рухнул. «Итак, что мы имеем? Арманов отправил меня подальше от моих союзников, чтобы где-то по-тихому пришить. Проговаривая это вслух, я больше вникал в дело. Но у этих придурков ничего не вышло. Интересно, кто-нибудь ночью ко мне заявится? Видимо, выспаться у меня не выйдет. Ну, может...» В который раз мои размышления прервал стук в дверь. Я нехотя встал и направился к выходу. «Кто там?» — спросил я, притаившись за стеной. Сделал я это чисто на всякий случай, так как уже почувствовал ауру ночного гостя. Точнее, гости. Да и аромат ее духов тоже узнал. «Господин Боярский», — раздался робкий голос моей помощницы в этом городке. «Это я, Тамара». «Ладно», — пробормотал я и открыл дверь, впуская мнущуюся женщину внутрь. «Рад тебя видеть», — улыбнулся ей и ведь не лукавил. «Мне и правда хотелось увидеть хоть одного человека, который не пытается меня убить». «Ты по делу ли просто так в гости?» «Услышала, что с вами произошло, и сразу сюда», — смущенно произнесла она и подошла ближе, осматривая мое тело. «Как вы? Все в порядке?» «А как ты узнала, что я попал в передрягу?» Я слегка напрягся и схватил ее за руки, пронзительно вглядываясь ей в глаза. «Очень смешно, Максим», — женщина обиделась. «А тебе по всем местным новостям трубят. Осталось только на федеральные каналы вывести, что знаменитого охотника-самоучку Боярского чуть было не убил какой-то наемник. Ага, вот, значит, как. Ситуация стала неловкой. С другой стороны, я просто обязан быть настороже. Прости, отпустил ее. Это нервы. Да, я понимаю, кивнула Тамара, после чего подошла к двери и замкнула ее на ключ. А когда развернулась ко мне, то уже успела расстегнуть несколько пуговиц на своей розовой блузке. Но, может, я помогу вам успокоиться? Женщина медленно направлялась ко мне, и с каждым шагом ее одежда падала на пол. А когда она остановилась в паре сантиметров от меня, то пальцы любовницы ловко расстегнули мои джинсы, скользнув под белье, и сжали. Уф. Невольно выдохнул я, глядя в лицо Тамаре. «Да, думаю, это именно то, что мне сейчас требуется». «Отлично», — хищно улыбнулась она и медленно опустилась на колени. Ночь мы провели просто прекрасную. К тому моменту, когда вошли в азарт, в мое тело вернулась Баффи, сказав, что все прошло отлично и никто ее не заподозрил. А машина продажного Бурина сейчас валяется за городом во враге. Но когда каждый из нас получил то, чего желал, Тамара сразу же засобиралась домой. «Прошу прощения, господин Боярский», — пролепетала она, застегивая юбку. «Но мне необходимо вернуться к маме. Сами понимаете, я единственная, кто за ней следит». «Да, я помню», — кивнул в ответ я, также поднявшись с кровати. «Правда, одеваться я не собирался. Надеюсь, все у вас сложится благополучно». «О, спасибо вам». Женщина мило улыбнулась и нежно поцеловала в губы, после чего подскочила к двери и открыла ее, помахав мне на прощание рукой. «Не переживайте, господин Боярский, мы справимся». «В этом я уверен», — с улыбкой кивнул я, уже сделав себе отметку в памяти, что по возвращении необходимо будет переслать ей хорошенькую сумму, чтобы помочь маме. «Я обязательно забегу к вам перед вашим отъездом». Щеки Тамары густо покраснели. «А сейчас еще раз простите, но мне пора». На том мы и расстались. «А ты бы не хотел оставить ее на ночь?» — поинтересовалась Баффи, когда дверь за Тамарой закрылась, а сама суккуба материализовалась в своем рогатом и хвостатом обличье. «Я еще раз тебе напоминаю, что у меня практически не осталось запасов магии, а когда мы снова столкнемся с Артарой, нам понадобятся все силы, что у тебя имеются». «Да-да, я помню», — просто отмахнулся от моей собеседницы, упав на кровать и заложив руки за голову. «Ты уже говорила, но дай мне хоть немножко поспать. Сегодня слишком насыщенный день». «Хм, с этим не поспоришь», — неожиданно согласилась со мной Баффи и сразу заподозрил что-то неладное. «Хорошо, поспи, тем более до утра осталось всего пара часов». «Так, стоп, что ты уже задумала?» Я слегка покосился на свою демоническую спутницу, но та лишь хитро улыбнулась и пожала плечами. «Утро вечера мудренее», — нравоучительно произнесла Баффи и растворилась сиреневой дымкой. «Ладно, посмотрим, что будет дальше». А дальше было то, чего и следовало ожидать от дьявольской обольстительницы. Или как она там значилась в системе? «Соблазнительница преисподней». «О, точно, стерва одним словом, притом озабоченная». «Ну-ну-ну, мой хороший». Почему-то мне представился хищный взгляд Баффи. «Ты же прекрасно знаешь, что это необходимо нам обоим, иначе твоя человеческая тушка попросту загнется». А все это происходило, когда на мне прыгало. Впрочем, давайте по порядку. Поспать мне удалось всего лишь полтора часа. Но нет, никто меня на этот раз не разбудил. Я просто сам продрал глаза и чертыхнулся, так как за окном только-только пробивались первые солнечные лучи. Спать и спать, как говорится. Но, увы, мой организм больше не желал получать еще одну дозу сладостной дремы. Пришлось подниматься и идти в душ. И вот, когда я вышел оттуда, даже не подумав обернуться полотенцем, ну а зачем, если я один в номере? Как вы думаете, что произошло? Верно, ко мне снова постучали. Обслуживание номеров. Тут же послышался робкий голос наружу. «О, еще одна горничная», — ухмыльнулась суккуба. «Надеюсь, это та же, что и вчера. Может, она решится попросить у тебя прощения?» Очень сильно в этом сомневаюсь. Но, как ни странно, Баффи оказалась права. Стоило мне приоткрыть дверь, как я столкнулся лицом к лицу с горничной, что вчера ночью упала в обморок, когда началась заварушка. «Господин Боярский», — обратилась она ко мне, невысокая, смугленькая, с небольшим разрезом глаз и короткими темными волосами. «Простите, если разбудила». «Нет, я уже давно на ногах». Я пропустил ее внутрь, при этом спрятавшись за дверь. Во мне неожиданно вскипела страсть, хлынувшая наружу невидимым потоком. Настолько мощным, что даже я не мог его контролировать. А когда горничная прошла с тележкой в номер, я увидел, как девушка вздрогнула и медленно повернулась ко мне. «Ох!» — воскликнула она и мигом отвела взгляд. «Простите, я не знала, что вы...» «Все нормально», — улыбнулся я и, прикрыв дверь, подошел к ней. Взяв кончиками пальцев ее подбородок, повернул к себе. И я рад, что вы решили заглянуть ко мне лично. Но даже несмотря на то, что я готов был повалить ее прямо на полу, разум все же немного соображал. Поэтому я быстренько ощупал ее ментально, чтобы понять, желает ли она лишить это бренное тело жизни. И нет, все, чего она хотела, относилось ко мне, точнее, к единственной моей части. «Да, господин Боярский». Она подступила ближе и начала медленно расстегивать свою форму. «Разве я могла упустить такую возможность, чтобы лично не познакомиться с известным охотником? Тем более после вчерашнего. Я перед вами сильно виновата и готова понести наказание». «Ого, она молодец», — заметила в моей голове Пафи. «Знает, что говорить, дабы соблазнить мужчину». «Это все ты, да?» — обратился к ней я, когда мои губы и губы девушки слились в жарком поцелуе. «Это ты выпустила очарование». «Разве это плохо, малыш?» — игриво переспросила суккуба. «Зато теперь у тебя будет утренний секс, который взбодрит и придаст сил, которые нам так необходимы». В тот момент мне не хотелось спорить, я отдался на волю чувствам. В конце концов, мое очарование никого насильно не принуждает, оно действует только на тех, кто этого действительно желает. И судя по тому, как ловко орудовала своим телом моя новая любовница, она хотела меня до безумия. Так зачем отказываться от такого подарка?